Брат Саша смеется над нашими любовями, но и у него роман, причем несчастный. Он пишет кому-то письма иногда, он начинает говорить о женщинах свысока, с презрением. Я чувствую, он знает что-то такое, чего не знаем мы. Мне страшно его расспрашивать, только вижу, что папа время от времени дает ему на что-то втайне от мамы 3 рубля. Влюблена и Нюся, у нее уже есть жених, но со своим Колей ей почти некогда встречаться, но часами играть на фортепиано. Нюся — надежда и гордость нашей семьи, ведь она поедет учиться в Петербург, консерваторию, обязательно станет знаменитой на весь мир пианисткой.